сейчас будет уничтожен. Билл Наги, мир сейчас будет уничтожен. Такой же доклад о Кабуле, я думаю, что это такое ругательство. Мы воздеваем наши носы к небу в почтении к тебе. Пришли нам носовой платок, о благословенный, чтобы... Да, неудобно. Скажи мне. Она правда была замечательной, красивой, остроумной. Если вы проявили хотя бы небольшой интерес в местных делах, то вы бы об этом знали. Я так больше не могу.